Это было смелое предприятие, доказывающее известную храбрость, — заметил англичанин. Я уже сказал вам, что это был очень опасный человек. К счастью, он сам избавил правительство от беспокойства на его счет. Каким образом? Неужели вы не понимаете? Нет. В замке Иф нет кладбища. Умерших просто бросают в море, привязав к их ногам 36-фунтовое ядро. Ну и что же? С туповатым видом сказал англичанин. Вот и ему привязали к ногам 36-фунтовое ядро и бросили в море. Да что вы! Воскликнул англичанин. Да, сударь, продолжал инспектор. Можете себе представить, каково было удивление беглеца, когда он почувствовал, что его бросают со скалы. Желал бы я видеть его лицо в ту минуту. Это было бы трудно. Все равно, — сказал господин де Бовиль, которого уверенность, что он вернет свои 200 000 франков, привела в отличное расположение духа, все равно я представляю его себе. И он громко захохотал. И я также, — сказал англичанин, и он тоже начал смеяться одними кончиками губ, как смеются англичане. Итак, — продолжал англичанин, первый вернувший себе хладнокровие, — итак беглец пошел ко дну. Как ключ! И комендант замка Ив разом избавился и от сумасшедшего, и от бешеного. Вот именно! Но об этом происшествии, по всей вероятности, составлен акт, — спросил англичанин. «Да, да. Свидетельство о смерти. Вы понимаете, родственники Дантеса, если у него таковые имеются, могут быть заинтересованы в том, чтобы удостовериться, жив он или умер. Так что теперь они могут быть спокойны, если ждут после него наследства. Он погиб безвозвратно? Еще бы! И им выдадут свидетельство, как только они пожелают». «Мир праху его», — сказал англичанин. «Но вернемся к спискам». «Вы правы, мой рассказ вас отвлек. Прошу прощения». «За что же? За рассказ? Помилуйте, он показался мне весьма любопытным». «Он и в самом деле любопытен. Итак, вы желаете видеть все, что касается вашего бедного аббата? Он-то был сама кротость». Вы очень меня обяжете. Пройдемте в мою контору, и я вам все покажу. И они отправились в контору де Бовиля.